Никто о выловле так и не узнал, что и откуда принес Волженков армейцам, но с задачей он явно справился, потому что его ходки на север продолжились. Местные мужики, особенно из числа молодых, холостых, не обладающих какой-то востребованной после ядерной войны профессией, зато имеющих авантюрную жилку, быстро смекнули, что дело это хоть и опасное, но зато весьма прибыльное. Количество желающих сходить или съездить за всяческими ништяками на зараженные территории просто зашкалило. Но после того, как несколько любителей быстрых и легких денег вернулись выловлю с сильнейшей лучевкой, поминутно блюющие, с темно-бордовой шелушащейся кожей и сползающими с черепов клочьями, будто пакля, остатками шевелюры, а другие притащили в поселок какими-то окольными путями целый грузовик муки, фонящий так, что радиометр даже не щелкал, а просто заходился в надсадном хрипе, а сам грузовик мало что не светился в темноте, количество добровольцев резко поубавилось. Да и военные, с их тягой к простым и незатейливым решениям, железной рукой навели в этом вопросе порядок. Как говорится, не можешь запретить – возглавь. Десантники и возглавили. Организовали для желающих стать ходоками нечто вроде армейского КМБ с основным уклоном в подготовку по радиационно-химико-биологической защите. А чуть позже, когда группу ходоков без каких-либо попыток заговорить, сходу обстреляли недалеко от Красного Яра какие-то агрессивные хлопчики весьма характерной, откровенно уголовной наружности, еще и в огневую. Выдали своим питомцам средства химзащиты. Подбросили, предварительно согласовав этот вопрос с Ростовом, кое-какого оружия. Даже снабдили старенькими армейскими радиометрами ДП-5В, не слишком удобными в эксплуатации, да и тяжелыми, но зато чрезвычайно надежными. Хотя ими ходоки пользовались недолго. Первыми приоритетными целями в их списках посещений значились ближайшие склады и объекты ГО и ЧС, оставшиеся на зараженных землях. Там удалось разжиться и более современными образцами, причем в немалом количестве. Тот же висящий на поясе Володи радиометр ИРД-02 был из числа еще тех, найденных в первые выходы. Кроме пряника в виде пусть и несколько скудной, но зато совершенно безвозмездной помощи, не стеснялись армейцы использовать и кнут. Единственной мерой наказания за попытку провести или пронести на чистые территории радиоактивные предметы, продукты или технику стала смертная казнь. Объявили об этом заранее и широко, а после того, как первые четверо умников, решивших, что древнее присловие про строгость законов, компенсируемую необязательностью их выполнения, все еще в силе, были выявлены бойцами воинской бригады войск РХБЗ, их просто и без затей вздернули. Трупы в петлях провисели на виселице перед Северным КПП чуть меньше недель. Потом казненных сняли и похоронили. Но тонкий намек был понят правильно. К тому же большая часть ходоков изначально относилась к подобным выкрутасам крайне негативно. Вокруг и так хватало проблем, и желающих своими руками плодить для себя и окружающих новые было немного. Лично Володя познакомился с Рыжим 5 лет назад, когда накатил на приграничье из северных пустошей смрадной волной очередной мор. Такое в здешних краях уже бывало. Особенно страшны были эпидемии во время Большой Тьмы, когда вымирали целые города, а армейские санитарные команды, не успевавшие рыть котлованы и засыпать их хлором, просто сжигали трупы умерших, сложенные в огромные кучи, из ранцевых огнеметов. Чуть позже ситуация улучшилась. Возрождавшееся из пепла государство заново выстраивало систему здравоохранения. Да и с лекарствами стало полегче, худо-бедно начали производить. И карантинный контроль военные из числа объединившихся Вольской и Кинешемской бригад РХБЗ и 56-й десантно-штурмовой, постепенно превращавшийся в пограничную, установили очень жесткий. Но все равно... Время от времени с зараженных земель приходила в приволжские города и поселки какая-нибудь очередная чума, холера или сибирская язва. Одни обвиняли в этом американцев. Мол, когда те поняли, что война ими все равно проиграна, долбанули по противнику всем, что было, в том числе и боевой химией, и бактериологией. Другие говорили, что в степях и без всяких американцев разных могильников и захоронений полно было. Просто до большой тьмы их охраняли, а после некому стало. Вот и лезет оттуда всякое. Разносится по степи ветром и дикими животными. Третьи резонно замечали, что военная химия и бактериология была не только у американцев, но и у нас. И все научные центры, которые этими вопросами занимались, наверняка числились у противников в списке приоритетных целей, для которых уж наверняка нашлась во время войны ракета другая. Причем вовсе не обязательно с ядерной боеголовкой. Зачем? Там ведь главное защиту разрушить. А уж когда содержимое пробирок из стерильных боксов наружу вырвется, никакая радиация не нужна будет. И получается, что мрет теперь народ от наших же разработок, предназначавшихся для врага. Видимо, резоны были во всех трех мнениях, потому как болезни, косившие людей сотнями, были настолько разнообразными, что никто, кроме военных медиков и военных из бригады, уже и не интересовался их точным названием. Мор, он и есть мор. По большому счету, 12-летнему Вовке Стельмашку было глубоко плевать, что именно стало причиной начавшейся 5 лет назад эпидемии. Была ли это выпущенная 3 десятилетия назад американцами ракета с какой-нибудь особо поганой начинкой, состоящей из специально выведенных в секретной лаборатории боевых штаммов, или обычный бестолковый степной суслик, не в том месте решивший вырыть себе нору. Гораздо важнее было то, что в этот раз не убереглась его семья. Слегли в один день, температура подпрыгнула аж до 40 градусов, голова постоянно кружилась, а сил не хватало даже на то, чтобы повернуть голову или поднять руку. Отец, пока еще мог сам ходить, вывел на куске картона крупными буквами «Не входить! Мор!» и повесил это предостережение на входной двери снаружи. Что было потом, Володя помнит плохо. Его бросало то в жар, то в холод, невыносимо хотелось пить. Горячечные бредовые видения в воспаленном мозгу сменялись одно другим, а потом, словно их продолжение, прямо над ним появилась затянутая в серебристый комбинезон биологической защиты фигура, у которой вместо лица было жутковатое хрюсло изолирующего противогаза. «Лейтенант, мальчишка-то, похоже, живой!» — глухо пробубнил искаженный мембраной голос. «Вижу, рыжий!» Отозвался откуда-то второй, почти неотличимый от первого. «Тут девчушка тоже дышит еще. Что делать будем? Ведь помрут, скорее всего. Что делать, мля? А есть варианты?» Порывисто развернулся на голос, стоящий над Володей. «Или есть желание взять грех на душу?» «Нет, ты чего? И в мыслях не было. Тогда вызывай таблетку и в госпиталь их. Бог даст, выкарабкаются». Они с Маринкой действительно выкарабкались. Хотя поправлялись долго и с трудом. Вот только особой радости внезапно повзрослевшему в свои 12 лет Володе это не принесло. Он уже знал, что родители похоронены в одной огромной братской могиле, вместе с остальными жертвами мора, а вернуться в залитый дезинфицирующей химией дом им никто не позволит. Слишком малы они с сестренкой, самостоятельно жить не смогут. А родственников, которые могли бы приютить сирот, не имелось. А значит, ждал их какой-нибудь детский дом в Волгограде, а то и еще дальше. Но вместо детского дома за порогом госпиталя их ждал, облокотившись на капот своей старенькой, видавшей виды Нивы, рыжий. Процедура въезда в Иловлю была уже привычной. Бойцы бригады на специальной площадке перед воротами проверяют радиометрами сначала технику, которую мы развернули в короткую шеренгу перед въездом в поселок. Потом парней моих. Федеральное бандформирование, блин. Потом уже шмотки, нами привезенные. Проверяли всерьез, без каких-либо послаблений. Знакомые, незнакомые, военнослужащим бригады без разницы. Для них все равны. Вон, Вовку Ходока шерстят наравне с нами. Хотя он ведь местный. И всех этих хлопцев, что сейчас вокруг нас с приборами бродят, наверняка знают как облупленных. Но стоит, молчит, и даже мимикой никакого неудовольствия не показывает. Да уж, тут отношения к безопасности серьезные. Слишком хорошо знают, чем беспечность заканчивается. Подошедший ко мне совсем еще молодой паренек, в выгоревшем на степном солнышке, чуть не добило камуфляжа, просит показать индивидуальный дозиметр, Старенький, но все еще работоспособный ДП-14. Беспрекословно вытягиваю его за шнурок из выреза футболки. Парни вслед за мной начинают доставать свои. Многие носят их так же, как и я, на шее, словно ладанку. Другие в специальном маленьком кармашке, на поясе брюк. Второй боец проходит мимо нас с журналом, сверяя показания приборов с записями в журнале. Проверяет, не хапнул ли кто из нас дозу, пока по степям катался. Отбитое у бреднов оружие привлекло особое внимание. Но мои орлы, инструктажи по технике безопасности во время выходов на зараженные территории, усвоили крепко. Вонящую вещь с собой не потащат. Старший по КПП, пожилой седоусый и явно матерый прапор среди вещей эти трофейные стволы сходу вычисляет. Вот что значит опыт. Просто глаз-алмаз у мужика. И, поднеся к ним свой радиометр, хмыкает. «А фон-то повышенный?» «В пределах нормы», — невозмутимо отвечаю я. «Мы правила знаем». «Ого, в пределах». Слегка насупившись, бурчит он себе под нос. «Но в верхних». «Но один черт в пределах». Не шибко вежливо обрываю его ворчание. «Не зарывайся, ладно?» Прапорщик недовольно топорщит усы, однако в спор решает не вступать. «Как ни крути, прав все-таки я. А то, что рисковато я с ним, так ничего. Потерпит его самолюбие. Таких вот старых, въедливых служак нужно стараться вовремя на место ставить, а то забуреют мигом, на шею сядут и ноги свесят. Сам не заметишь, как придется на каждый поход в туалет разрешение у них спрашивать. Письменного». Махнув на прощание уже собравшему свои трофеи в хабар Вовке, который о чем-то беседует возле брони с шурупом, топаю в будку блокпоста. «Надо бы начальство местное навестить, о результатах доложиться, но для начала уточнить, на месте ли, чтобы попусту через весь поселок не переться. Оно, конечно, недалеко, но лишние круги наматывать нет ни малейшего желания». «Здорово, воин!» — словно старому знакомому кивнул я сидящему в будке поста связисту. На самом деле встречал я его пару раз, не больше. Даже имени не знаю. Но с другой стороны, мы ведь, можно сказать, только приехали. Успеем еще и познакомиться, и подружиться. А пока нужно контакты налаживать. «Здравия желаю, товарищ лейтенант», — улыбается он мне в ответ. «О как! А земля-то и вправду слухом полнится. А ведь я своими офицерскими погонами выловили и не козырял». О том, что командир недавно прибывшего отряда наемников по совместительству еще и лейтенант СБ в чине старшего опера, знали всего несколько человек в штабе бригады. Но, похоже, начала расползаться информация. Хотя, видимо, пока не сильно широко. Вон, тот же прапорщик на КПП явно не в курсе, иначе бы бухтеть не стал. Тут не наемничья вольница. Регулярная армия с субординацией и уважением к звездам и просветам на погонах все в порядке. А этот, значит, уже в курсе. Впрочем, чему удивляться. Всю жизнь самыми осведомленными людьми в армии были писаря и связисты. «Слушай, не в службу, а в дружбу. Уточни там, Лапшин сейчас на месте?» Паренек понятливо кивнул и взялся за трубку стоящего перед ним телефонного аппарата. «На месте», — сообщает он мне, обменявшись с кем-то парой фраз. «И вроде как сегодня никуда не собирается». «Спасибо, братишка». По-свойски подмигиваю я ему и выхожу на улицу, где моя бравая банда уже завела двигатель и стоит под парами, ожидая, когда горячо любимый командир свои дела закончит. «Все, парни», — гаркаю прямо с крыльца. «Сработали отлично. Все молодцы. Всем в расположение и дальше занимайтесь по плану. Курсант старший, а я скоро буду».